Глава 19. Спасение из ниоткуда. Огни. Мгновение, и мир исчез, будто стертый ластиком. Сознание до краев заполнило мрачное безмолвие. Глаза застил молочный свет. И как ни жмурилась, ни моргала, резь и боль не прекращались. Впечатления напоминали то, что испытываешь при взгляде на ослепительно яркую лампочку. Только отвернуться не представлялось возможным. Бух, бух, бух. Сердце выдавало несколько резких ударов и начало замедляться. Осознание пропало, точно очутилось в вакууме. В пустоте. Белой-белой, сверкающей. Каждое движение давалось титаническими усилиями. Тело не слушалось, будто неделями истязало себя тренировками, и мышцы истощились. Пульс уменьшался и уменьшался. Голова опустела, гудела, трещала. Верх и низ перестали существовать. Грохот впереди, крики, звучали отголоски чего-то очень далекого, нереального. Пришло движение. Меня, подвешенную на животе, несли куда-то, поспешно, хаотично меняя направление. Голова и грудь бились о чью-то плоть. Ноги сковывала железная хватка сильных пальцев. Вспышка, вспышка, вспышка. Сколько это длилось, не знаю. Для меня вечность. Но в один момент зрение начало возвращаться. А вместе с ним остальные ощущения. Я обессиленно лежала на земле, в лесу. Колоссы деревья, стройные, но вместе с тем кряжестые, сомкнули над головой густые кроны. Развеселое солнце пронзало их секирами лучей. Черт, я же рядом с кварталом Канов. Я видела эти чащобы, когда искалеченная стела привела к информации об экзекуции. Какая жесткая трава! Пошевелиться толком не удавалось. Движения получались медленными, плавными, как густой жидкости. Несколько тщетных попыток приподняться на локтях закончились резкой болью во всем теле и пляшущими кружочками перед глазами. «Давай уже! Жду!» — звонкий голос, подобный хрустальному звону колокольчика, раздавался справа и сверху. Угольные, шелковые брючины и шикарные лакированные туфли. Того же цвета маячили рядом с лицом. Ценой невероятных усилий я запрокинула голову, разглядев похитителя. Гент. Высокий, стройный, атлетически сложенный. Еще одна мечта фотографа женского журнала. Ясные голубые глаза. Светло-золотистые кудри сказочного принца здорово подчеркивалось перламутровой шелковой рубахой свободного кроя. Лицо чуть удлиненное, с треугольным подбородком. Черты острее, чем у Стеллера. Этот гент был определенно старше, хотя морщинки на мраморной коже можно по пальцам пересчитать. Девка проснулась. Промурлыкал он в изящно темно-коричневую раскладушку с замысловатым орнаментом на крышке. «Торопись, чудом схватили, Ал наверняка ищет». Убрав телефон в кожаную сумочку на ремне, незнакомец одарил вниманием. «Не смотри так. Ничего личного. Козырь против Нелиха в руках твоего разлюбезного Альвиля. Я планирую вытащить его и тогда верну тебя». Звучало полнейшей абракадаброй. С тем же успехом Гент мог пояснить на латыни. Однако поняла, похититель намерен торговаться с Ледяным. «Ал меня едва знает», — голос звучал чуть слышно, хрипло, едва узнаваемо. «Поглядим, если просчитался, найду другой способ», — без единой эмоции на лице отмахнулся Гент. «Оставь ее», — рык Тарла не узнал бы только глухой. Слегка приподнявшись, то ли от адреналинового прилива, то ли потому, что возвращались силы, увидела вождя Кана. В уже знакомых растянутых джинсах и футболке. По сравнению с Гентом, людоед казался горой мышц, особенно сейчас, напрягшись точь-в-точь, как обозленный Берн. Волосы на затылке Тарла вздыбились, ноздри раздувались. Рассержен тем, что отняли добычу? В мозгу царил сумбур. Сулило ли появление Кана что-то хорошее или совсем наоборот, угожу из огня да в полымя? Происходящее напоминало случившееся в доме Алла. Тарл снова в опасной близости, а я не могу пошевелиться. Но теперь ни Вербер, ни Ледяной не выручит. Будь что будет. Мысленно отдавшись на волю судьбы, я с каким-то усталым пофигизмом ждала развития событий. Несколько минут сверхи мерили друг друга взглядами. Гент возрился свысока, немного насмешливо, как повелитель на раба. Тарл презрительно, яростно. Не дать не взять, а халтикинец против саблезубого тигра. «Это не твое дело, каннибал», — выпалил похититель. «Иди своей дорогой». Я сказал, «Оставь ее». Земля дрогнула от утробного рыка. Людоед шагнул вперед, расправив крепкие плечи. «Или чё?» — Гент выпрямился, в руке блеснул широкий нож. «Магия бессильна против живоедов», — выплюнул брезгливо. «Но не это оружие. Если попаду в сердце, сдохнешь, вонючая кошка. Жаль, не доверяем смертным. Людишки понаплавили бы пуль, и ты бы на пушечный выстрел не подошел». Тарл не ответил, прыгнул ловко, бесшумно. Повернуть голову не удалось, шея задубела. Пришлось раскачиваться из стороны в сторону, чтобы лечь на бок. Краем глаза я едва улавливала стремительные движения, мелькание рук, переплетение тел, отсветы клинка, шипение гента, ровное четкое дыхание Кана смешивалось с шорохами леса, хрустом веток. Сдабривались обоюдными проклятиями. «Черт, я должна знать, кто победит!» Родилась и крепла уверенность. Тарл не обидит. Он хороший, за него нужно болеть. Непослушное тело никак не жалело принять нужное для обзора положение. В глухом отчаянии продолжала. «Я не сдамся злому року. Больше никогда!» Череда новых рывков спровоцировала второе дыхание. Я крутанулась, и вот она, желанная поза. Драку благополучно проморгала. Взору открылся Гент, с закатившимися глазами неподвижно, распластавшийся на мягкой земле. На лице гримаса ненависти. Тело постепенно обмякает. Из разжавшегося кулака, словно в замедленной съемке, выпадает смертельный для людоедов клинок. Тарл уже на ногах, раздраженно стряхивает свою и чужую кровь с одежды. Ранен, но не в сердце. Царапины, не более. Запоздало приходят сведения. Мрорк. Особый генский сплав. Пырни им Кана, раны долго не заживут. За день сердца людоеду конец. Тарл рисковал из-за меня жизнью? Не укладывается в голове. Беспощадный вождь дикарей, способных загрызть за нарушение древних законов. Готов погибнуть ради пришелец с другой планеты? Не ведая имени, происхождения, цели, хотя бы расы? Почему? Тарел беззвучно опускается на колени, совсем близко. Тяжелое дыхание обжигает. Горячее, частое. Он так сильно ранен? Да нет. Неглубокие порезы заживут не слишком быстро, но ерунда для такого мощного существа. «Ты как?» — выдыхает Кан. Голос звучит иначе, чем помню. Бархатистые нотки, мягкие, певучие, ласкают слух. «Слабость», — отвечаю через силу. Кан нагибается и обнюхивает. Ощущения странные. Стыд, неловкость, страх. «Спокойно, девочка». Большая, горячая ладонь скользит от лба к затылку. Генский яд. Не смертельный. Пройдет. Людоед поднимает меня с земли и закидывает на плечо. Бежит, несется. Аж дух захватывает. Но вот как столь грузное существо может двигаться, едва касаясь ногами земли. Мы вылетаем на трассу. Информационное поле дает подсказку. Цель – ярко-алый микроавтобус. Тарл машет, похоже, водителю. Рывком, отодвинув дверь, заскакивает внутрь, захлопнув тем же Макаром, осторожно кладет меня на лежачее сиденье. Садится рядом. Легкие каны работают, как меха, перегретый воздух паром обтекает мое замершее лицо. Сейчас Тарл достает с соседнего кресла койки клетчатый плед, суматошно оборачивает, крепко обхватывает, прижимает. Глаза цвета ночи совсем близко. Да нет же, не угольные, как думала раньше. Радужка темно-темно-синяя, прозрачная. Черен лишь зрачок. Тяжелое дыхание людоеда оседает на лице жаром. Он начинает растирать меня. Сильнее, быстрее, энергичнее. Крепкие ладони сминают мышцы. Сердце резко оживает, набирает ритм, ноги и руки теплеют. Неприятное покалывание знаменует возврат крови к тканям. Но леденящая жидкость в венах не хочет сдавать позицию. Озноб продирает, вызвав дичайшую судорогу. Мгновенно овладевающую телом стон вырывается из груди. «Сейчас, потерпи», — уговаривает хищник, ускоряясь. Силы медленно, но верно вливаются в члены. Руки шевелятся, ноги тоже. Удается опереться о кресло и, слегка пошатываясь, присесть. «Хорошо», — Тарл облегченно выдыхает, неспешно отодвигается, давая место устроиться поудобнее. Я аккуратно сажусь, умудряясь полностью выпрямиться. «Ура! Энергия почти вернулась. Головокружение ушло, мельтешение перед глазами исчезло. Ум проясняется. Кан придвигается, всматривается в глаза и молчит. Тишина, разряжаемая только мерным гулом движка, начинает давить. Тарл по-прежнему тяжело дышит. Он уже не бежит, замер, но воздух с шумом вылетает изо рта. Глаза блестят, сияют, уголки губ приподняты. Это не улыбка, конечно. Некое подобие. Воображение подсказывает сытого, довольного, лоснящегося кота, улыбающегося во сне. «Ты меня спас?» — спрашиваю первое, что пришло на ум. Тарл кивает, все еще не говоря ни слова. «Куда едем?» Кан хмурится, в голосе слышатся тревожные нотки. «Пока не знаю, у меня опасно. У Алла тоже. Про нашу причастность пока знает только чертов кому. Но мало ли...» Тарл пожимает широкими плечами. «Солнце в зените!» Тыкает пальцем в потолок. «Вампиры слабы, не смогут противостоять генской магии. Пока побудешь у меня. А дальше надо думать». «Что я ему сделала?» «Ничего». Кан проводит рукой по плечу, ободряюще поглаживая. «Генские штучки. Интриги проклятых мальчиков-одуванчиков. Расскажу. Хотя могу поплатиться головой. Да черт с ним». Рубанов по воздуху рукой, с минуту медлит. «Уорл, мразь, похитившая тебя, враждует с Нелихом. Оба короли гентов. Пролар, сын Нелиха, пропал 3 дня назад. Дочь Уорла опоила придурка, и тот почти потерял рассудок. В лесу возле нашего поселения встретил Чарса из моего племени. Напал. Этот идиот убил его. Вернее, думал, что убил. Оказалось, Пролар впал в кому. Чарс прибежал ко мне, повинился. Мы рванули к месту драки. Но Гента уже след простыл. Нашел его Стеллер, сын очередного примерского королька лесного народа. Не будь дураками, Генты избавились от тела, считав из мозга Пролара происшедшее. Но кто-то пронюхал, что Стеллер все знает, и папашка сдал его дяде. У того в нейтральной зоне дом с бизнесом. Стало быть, под защитой полиции сверхов. Везли его туда. «Ал и Бьорн», — возглас сам вырвался из груди. «Да уж», — фыркнул Тарл, — имена явно не вызвали у него приятных ассоциаций. Взамен хитрецы попросили раскрыть тайну. Теперь получается, мы все повязаны. Ворх до чертиков боится, что Нелих узнает, как погиб Пролар и кто в этом замешан. Хочет выяснить, что известно Аллу с Бьорном. пока он в курсе только, что Стеллера переправили к дядюшке эти двое. Ты была козырем, нужно думать. Днем ледяные слабы, особенно пока солнце в зените. Даже старшенькие камулы, почти как люди, если не хуже. Генская магия не действует на живоедов, только в такие часы. На кого? Тарл хищно усмехнулся. На тех, кто питается людьми, раньше нас так называли, до легализации. На ледяных иканов? Да. Зачем ты меня спас? Вопрос напрашивался давно, но варианты ответа пугали. Из выгоды? На еду? Остальные фантазии даже мысленно озвучить не хотелось. Тарл пожал плечами, шумно вздохнул. Раз, два, три. Несколько минут гипнотизировал тем самым взглядом. «Не мог иначе», — ответил наконец. «Когда понял, что тебя могут убить, показалось, сдохну на месте. Точно сердце вырвали. Выбора не было». Кан замолчал, отвернулся к окну. Пустота в голове. Мысли роятся, носятся из стороны в сторону, не находя покоя. Быстрое объяснение Тарла поняла с трудом. Несколько минут уясняла, повторяя в голове будто магнитофонную запись. Людоед уставился в окно и молчал. Настроение его неуловимо изменилось. Расслабленное тело окаменело, скулы максимально очертились. Пугающе, боже! Неужто передумал? Броситься? Сил отбиваться нет. «Да не едим мы другие расы, кроме людей и медведей», — прорычал Кан. Догадался о моих опасениях по запаху. Информационное поле усиленно подкидывало данные. Тарел скользнул взглядом по телу. «Черт, я все еще в спортивном костюме наголо?» Плед сполз на колени, очертания груди проступили сквозь тонкую ткань. Кан сглотнул, облизнулся, глаза потемнели, от улыбки не осталось и следа. Резко отвернулся, закинув ноги на сиденье. Испуг стиснул грудь. Автобус медленно наполнила энергетика чего-то очень животного, настолько сильного, что остальные поля просто вытеснило. Поспешно закутавшись в плед, я подобрала ноги, крепко прижав к груди. «Ничего я тебе не сделаю», — прорычал Кан, не оборачиваясь. «Прекрати думать, будто я животное. Я живоед, наполовину зверь, но не безмозглый монстр». «О чем это он?» Кулаки Тарала сжались, скулы заострились, подбородок выпятился. Он шумно втягивал воздух раздувшимися ноздрями. Прерывисто, от пара стекло запотело, но людоед и не думал протирать его. Молчание затянулось на несколько минут. Двигатель опять ворвался в тишину грузным речитативом. Я ждала. Людоед повернулся вновь. Глаза его светились жадно, свирепо. Бррр! Мурашки высыпали на коже, понеслись в разные стороны, вызвав мелкую дрожь. «Он уже брал тебя?» — прищурился хищник, игнорируя мою реакцию. «Кто? Ты о чем?» — голос предательски дрогнул. Я инстинктивно сжалась в комок, даже живот втянула. «Альвиль, клыкастый!» — выпалил Тарл. — Ты ему отдавалась? — Я? Несколько минут тупо пялилась на Кана, грудь которого снова вздымалась, как меха. Понимала и не понимала вопроса. Тарл жестко, неприлично выругался. — Не будь такой невинной! Его рука скользнула по коленке медленно. Какая опаляющая, даже сквозь толстую ткань пледа, огонь Кана впивался в кожу. Сильные пальцы сжали бедро. Что-то очень хозяйское мелькнуло в жесте. Больно не было, но создавалось ощущение, точно людоед заявляет на меня права. Нет, клеймит как собственность. Вмиг почерневшие бездонные глаза лишали воли. Я съежилась, желая обратиться в призрак, бестелесный и неощутимый. Тарел оскалился. Такая невинность с ума сведет. Да не трясись, не трону. Медленно убрал руку и вернулся к созерцанию пейзажа за окном. Куда я вляпалась? За что? Почему? Ведь угораздило же. Не хочу оставаться у Канов. «Не хочу!» Я совершенно не понимала этого мужчину. Несколько минут назад он выглядел нормальным. Рассказывал, растирал. А теперь тело напоминало каменное изваяние, мышцы вздулись, лицо предельно очертилось, людоед шумно выдохнул. Грудь опускалась и вздымалась подобно морской пучине в шторм. Руки сжались в кулаки. Оставшуюся дорогу Кан не проронил ни слова. Однако время от времени угольные зрачки буравили тяжелым взглядом, печатью, ложащимся на коже. Поселение гудело, автобус на всех парах въехал в него и, не сбавляя скорости, даже на ухабах пронесся к особняку вождя. Не удосужив меня взглядом, Тарл привычным рывком отворил дверь. «Идти можешь?» — бросил через могучее плечо, выпрыгивая наружу. «Да», — растерянно промямлила я. «В дом!» — скомандовал Альфа Канов, все еще спиной ко мне. Я послушно вышла из автобуса, земля под ногами была непривычно рыхлой. Скорее всего, очень плодородная. Нерешительно шагнула в резиденции Альфа. Тарл обернулся, настолько резко, что я отскочила. Почему раньше не думала о том, что тело едва прикрыто спортивным костюмом? Кан немного пригнулся, будто готовился к прыжку. Я почти физически ощущала опаляющий зной его тела, хотя нас разделяли несколько шагов. Смоляные волосы Тарла вздыбились. «В дом!» — рявкнул Кан. Вернувшись от неожиданности, я заспешила внутрь одноэтажного коттеджа. Сразу бросились в глаза высоченные потолки и полное отсутствие люстр или светильников. Дом освещали гирлянды лампочек, хаотично развешанные над головой. От округлого холла тремя лучами шли коридоры. Точно ребенок начал рисовать солнце, но через какое-то время устал или надоело. Пол в пустом помещении с бревенчатыми полами нашлось 4 мягких кресла, диван, несколько стульев. Мускулистая людоедка в мешковатом холщовом халате жестом пригласила следовать за ней. «Индира, сестра Тарла», — подсказала информационное поле. «Когда надо, из него и факта не вытянешь, а тут сведения лились, словно из руга изобилия». Провожатая скрылась в правом от входа коридоре. Я заторопилась следом. Индира уже ждала, отворив толстую деревянную дверь в одной из серединных комнат. «Ванная справа», — сообщила без единой эмоции на лице, тотчас проскользнув мимо в холл. «Спальня. Кровать примерно как у Алла, никаких излишеств. Тумбочка, 2 стула. Все. Справа пластиковая дверь в уборную». В тумбочке обнаружилась пара холщовых халатов, брюки и туника такого размера, что хоть дважды оборачивайся. «Я вообще в этом мире нормально оденусь?» Усмешка немного расслабила, успокоила расшалившиеся нервы. Глупо, конечно, юморить над собственным положением, бесправной проживалки разных сверхов, сперва ледяных, теперь вот канов. Неизвестно, чем подобное соседство закончится. Поведение Тарла до жути пугало непонятностью. Не успела удивиться его вежливостью, своеобразной заботе, нежности. На людоеда что-то нашло. Надеюсь, придет в себя. Менять дислокацию 3-й раз за день – не очень-то радужная перспектива. К тому же отдохнуть не помешает. Ноги заплетались, мышцы ныли, то ли от генской отравы, то ли от усталости, психического и физического перенапряжения. Нужен тайм-аут. Получу ли его? Кто знает.